забила с мыслями перо, едва летит над прозой стих. Стекает воск на серебро, и свет свечей к ночи притих. Длинные тени раздались, касаясь дальнего угла, а мысли все стремились ввысь, но не пускали якоря. Один взгляд вверх, а сколько вниз, боязнь споткнуться не упасть. Как незаконченный эскиз, как пепел тлеющая страсть. Месяц по небу разбросал опять рисунок вечных звезд. Дневных забот остыл накал, ночь строит в будущее мост. И буквы сбились на навал, притормозив пред запятой. По млечному пути бега слетал, прыжок отмерив затяжной. Настрой терялся боевой. Молчит застывший чистый лист, мысли умчались за окно. Рассеялся едва открытый смысл, все дремотой заволокло. Буквы сбились на навал, притормозив пред запятой. По млечному пути бега слетал, прыжок отмерив затяжной. И буквы сбились на навал, притормозив запятой. По млечному пути бега слетал, прыжок отмерив затяжной.